Одно письмо. Неизвестно, сколько долгих месяцев вы видите, как я смотрю на вас. Смотрю постоянно, неизменно неуверенным и настойчивым взглядом. Я знаю, что вы это замечаете. И поскольку вы это замечаете, вы, должно быть, считаете странным, что этот взгляд, не будучи, собственно, робким, никогда не выражает никакого значения. Всегда внимательный, неясный и одинаковый, словно довольный тем, что является лишь грустью этого и больше ничем. И внутри ваших размышлений об этом, с каким бы чувством вы ни думали обо мне, вы, наверное, всматривались в мои возможные намерения. Вы, должно быть, даете себе объяснение, не находя в нем удовлетворения, что я либо как-то оригинально по-своему робею, либо представляю собой разновидность чего-либо похожего на сумасшедшего. Перед фактом созерцания вас я, о моя госпожа, не робею в строгом смысле слова и не являюсь сумасшедшим. Я нечто другое, как я вам объясню, не надеясь, что вы мне поверите. Сколько раз я шептал вашему воображаемому существу: «Исполняйте свои обязанности бесполезной амфоры, выполняйте свое ремесло обыкновенной чаши». С какой ностальгией по представлению, которое я хотел составить о вас, я осознал однажды, что вы замужем. День, когда я это осознал, был трагическим днем в моей жизни. Я не стал ревновать к вашему мужу. Я никогда не думал, был ли у вас вообще муж. Я просто испытал ностальгию по моему представлению о вас. Если бы однажды я узнал об этом абсурде, что какая-то женщина на картине, да, вот это, замужем, я бы испытал такую же боль. Обладать вами? Я не знаю, как это делается. И даже если бы на мне было человеческое пятно знания об этом, как бесчестен бы я был с самим собой, как бы я осквернил мое собственное величие, если бы просто пытался равняться с вашим мужем. Обладать вами. Однажды, когда вы будете случайно проходить по темной улице, насильник может подчинить вас и овладеть вами. Может даже оплодотворить вас и оставить после себя этот утробный след. Если владеть вами, значит владеть вашим телом, какая в этом ценность? Я не овладел вашей душой. Как можно владеть душой? Может быть, кому-то ловкому и влюбленному удастся овладеть этой вашей душой? Пусть им будет ваш муж. Вы хотите, чтобы я опустился до его уровня? Сколько часов я провел, тайно сосуществуя с мыслью о вас. Мы так любили друг друга в моих мечтах. Но даже там, клянусь вам, я никогда не представлял, что обладаю вами. Я нежен и целомудрен даже в моих грезах. Я уважаю даже мысль о красивой женщине. Я никогда бы не сумел настроить мою душу таким образом, чтобы она привела мое тело к обладанию вашим. Внутри меня, даже когда я об этом думаю, я наталкиваюсь на препятствия, которых не вижу, запутываюсь в паутинах, которые мне неведомы. Что еще со мной произошло бы, если бы я захотел действительно вами обладать? Я бы, повторяю я вам, был не способен попытаться это сделать. Я даже не могу приспособиться к тому, чтобы об этом грезить. Таковы, моя госпожа, слова, которые я намерен написать на полях смысла вашего невольного просительного взгляда. Именно в этой книге вы впервые прочтете это письмо, адресованное вам. Если вы не поймете, что оно для вас, я с этим смирюсь. Я пишу скорее ради того, чтобы занять себя, чем чтобы сказать вам что-либо. Лишь у деловых писем есть конкретный адресат. Все прочие, по крайней мере, в случае высшего человека, должны быть написаны им для себя самого. Больше мне вам нечего сказать. Поверьте, я восхищаюсь вами, насколько могу. Мне было бы приятно, если бы вы иногда думали обо мне.